Глава 14. I've got the power to fly into the wind. The power to be free, to die and live again. This power is like fire. Fire loves to burn. Make the world a grave of ashes in an urn. The power in the darkness to see without my sight. Walk among the living free of wrong and right. The power of the magic. The power of the spell. Not to serve in heaven, but one day to rule in hell. Power! The power, the power. Power! The power, the power. Power! The power, the power. Power! This power is greater than love and of hate. This is the power of will and of fate. The power to kill. The power to feel. The power of blood. The triumph of steel. Greater than the power of a priest or a sinner. The power to defy, to find and be the winner. The power of the demons. Spirits I command. Always by my side to serve the master's plan. Power! The power, the power. Power! The power, the power. Power! The power, the power. Power! None can fight the power. None can fight the wind. Secrets of all life and death are carried there within. Call out to the power of the darkness and light. Have dominion of the earth, be lord of all the night. Kill all those who stand against you, look into their eyes. Drink their blood and laugh as they pay for all their lives. Peace upon their graves, then cast a final spell. Fly into the night and one day meet in hell. Power! The power, the power. Power! The power, the power. Power! The power, the power. Power! Manowar. Текст песни The Power. Кровавый туман багряного солнца озарил собой пугающую равнину, не имевшую конца и края. Проступая сквозь ее холодные степи, он стелился по округе, натыкаясь время от времени на кости, из-за чего сама равнина приобретала горбатые очертания, делавшие ее похожей скорее на поле боя. Торчащие ребра с оборванными знаками побежденного врага и проржавевшие от времени мечи и сабли создавали монолитное ощущение понурой скорби, но вместе с тем чарующие краски, повисшие на горизонте зари, придавали этому месту странную красоту и торжественность, заставляя любоваться ее пейзажами со все нарастающей отвагой и яростью в груди. Именно такие чувства наполняли сейчас сердце Альфреда. Он сидел на огромном троне, намертво сбитом из костей и установленном на высоком шпиле скрепленных черепов и мечей, от которого во все стороны тянулись черно-алые ленты шелковой ткани, развивавшиеся на ветру, подобно змеям. Обгладывая огромную, сочащуюся кровью и жиром ляжку коня, только что убитого и разодранного его собственными руками, Альфред вольготно подпирал ее коленом и вгрызался в горячее мясо, поджаренное на огне плоти с неудержимой силой, то и дело подергивая своей лохматой головой, на которой покоилась волчья шкура, венчавшая его лоб точно корона. Всматриваясь в горизонт, он всецело наслаждался своим могуществом, припоминая одержанные им победы в баталиях и строя планы на грядущие сражения. Но, как ни странно, в этот момент Альфред четко понимал, что смотрит не на далекий образ своих надежд и мечтаний. Пересекаясь с реальностью, его собственное лицо отражалось в глазах парня, словно прорываясь наружу, нарушая концепцию сна и действительности, пока сам он не почувствовал продолжение себя, вырванного из контекста воображения, и протянувшееся через его бурлящий живот к ветру и запаху костра, витавшим где-то на поверхности и позволявшим ощущать себя даже с закрытыми глазами. Это понимание так сильно взволновало Альфреда поначалу, что он даже неосознанно сорвался с места и лишь потом понял, что уже не спит. «Ария! Ва!» — прокричал парень и снова повалился на землю, закрутив головой во все стороны. Он все еще находился где-то в лесу. Повернутый спиной к скалистой гряде позади себя, Альфред не сразу заметил, что лежит на голых камнях. И только когда его тело отозвалось колющей болью, он поспешно выпрямился и заводил по земле ногами. «А, проснулся, болезный!» Бесшабашно весело отозвался в его сторону ненавистный голос черного колдуна. Альфред решил, что уже почти забыл его. Но стоило ему услышать первые ноты этой паршивой интонации вновь, как его разум практически машинально насторожился, а тело сжалось, стараясь судорожно защитить себя от побоев. Однако, как ни странно, самому Альфреду не понравилась такая его реакция на происходящее, пусть даже и рефлекторная. «Какого черта?» — пронеслась его в мыслях быстрая волна слов. «Я не должен так делать». «Как спалось?» — нарочито серьезно продолжал между тем разговаривать с ним Джаргул, собирая какие-то вещи в мешок. «Кажись, волки тебя не потрепали!» Но Альфреду было уже наплевать на его шуточки. В голове у парня творился дикий сумбур, и кое-как, вскочив на ноги, он быстро подался назад, словно испуганный зверь, после чего выставил вперед дрожащую руку и проревел на весь лес. «Ты! Ты зло!» Облизнувшись, тонкие губы Джаргула извергли наружу скалящуюся улыбку, которая затем перетекла в самодовольные слова, не уступавшие своей громкости и силе словам самого Альфреда. «Вот как, щенок! А что же такое твое зло? Вижу, ты настоящий знаток в этом деле. Так объясни мне, неразумному!» Парень замялся, но не больше, чем на десятую долю секунды. «Зло есть зло, и это ты! Ты убийца!» «Значит, я убийца!» Монотонно констатировал черный колдун, точно не ставя под сомнение этот факт. «А что же тогда военные, сражающиеся сейчас на юге этой страны, с так называемыми хаздинскими захватчиками? А? Или они убивают как-то не так? Не по-настоящему? Скажи мне, знаток убийц, давай!» На этот раз смысл фразы Джаргула заставил Альфреда промолчать намного дольше. Он все еще не осознавал, что впервые за все время отважился заговорить с черным колдуном, к тому же сделать это на равных. Но после того, что он пережил на той поляне с волками, слова так и лились из его рта, словно были продолжением тела и духа парня, позволяя ему забыть об условностях, принятых в обществе. «Ты убивал просто так!» — выдавил наконец Альфред, когда черный колдун вернулся к своим делам. «А солдаты убивают за жалование и по приказу трясущихся за свои места зажравшихся чиновников, ни разу не бывавших на войне!» Гневно, но спокойно парировал его сторону Джаргул. «И все же, по твоим словам, выходит, что убийца — это я!» «Но они убивают террористов!» — проговорил было Альфред и тут же откинулся назад, увидев безжалостную, неумолимую ярость, которой опалил его черный колдун, наградив своим колким взглядом. «Ха! Сейчас люди только и делают, что кидаются этим уродливым словом, неспосланным им через королевские газетенки!» — презрительно заявил ему в лицо черный колдун. «А сам-то ты знаешь, что имеешь в виду под этим словом? Или кого?» «Я!» — прошипел Альфред, после чего твердо добавил, повысив интонацию на полтона. «Я не убийца!» «Тогда как же ты живешь все это время на одних овощах?» — двусмысленно сменил тему Джаргу. «Или ты все-таки жрешь мясо? А убийство для тебя — это только когда убиваешь не ты, а кто-нибудь другой? Или когда одни люди убивают других людей? В таком случае, надеюсь, ты хорошо питался в этой своей школе? И когда тебе подносили серебряное блюдо с ароматными внутренностями очередной коровушки, то ты не думал о том, как ее убивают, разделывают и расчленяют, только чтобы выбросить большую часть туши, а тебе, господину, подать небольшой кусочек ее теплой плоти, который ты наверняка еще и не доедал, оставляя за собой объедки. Услышав подобные речи из уст черного колдуна, Альфред тут же вспомнил свой реалистичный сон. Постепенно за этим воспоминанием пришло и осознание того, что сейчас он не был похож на себя прежнего. Какая-то часть его существа больше не подчинялась монотонному течению времени вокруг него, заставляя паренька острее переживать моменты бытия, позволяя ему действовать и запрещая любое потакание безволию. «Ты как-то зачаровал меня, так?» — пришибленно отозвался из своего угла Альфред и посмотрел на Джаргула, невольно обратив внимание на свое крайне невежливое тыканье при обращении к нему. «Какого черта я так говорю? Я же всегда обращался ко всем на «вы» с самого своего детства. Даже в школе ко всем незнакомым сверстникам всегда на «вы». Чего ты там пищишь? Ничего не слышу!» Саркастически прогудел черный колдун в ответ своим грубым голосом. «Отряхайся давай, крысеныш! Пора нам выдвигаться! Настало время тебе снова увидеть своих любимых людишек! Мы уже почти вышли к Ван Сартосу!» «Ван Сартос! Так вот что там тогда!» — смекнул про себя пораженный юноша, но не успел додумать свою мысль. «И хватит там мозгами скрипеть!» — прикрикнул на него Джаргул. «Только я стал отвыкать от твоего постоянного нытья, а он опять за старое!» Согнув свои руки в локтях, Альфред медленно оглядел себя с плеч до головы и отметил, как сильно износилась за эти дни его когда-то чистенькая школьная форма. Вдобавок, запястья парня постоянно ныли, но теперь эта боль скорее подхлёстывала Альфреда, и парень не давал ей управлять своими желаниями. Сжав кулаки, он упрямо опустил руки вниз и медленно вышел из тени дерева, подойдя поближе к догоревшему костру Джаргула. «А если я убегу?» Собрав всю свою желчь в голосе, проговорил ему Альфред и тут же приготовился защищаться. Хмыкнул черный колдун, продолжая копаться в своем мешке. «Да беги! Хрен с тобой! Ты думаешь, мне все еще есть дело до твоего жалкого существования? Но ты же вернулся за мной на ту поляну!» Неуверенно, но жестко заявил ему парень, поражая своей смелости, словно это говорил не он. «Да, и после этого ты сожрал всю мою жрачку!» Повернул к нему свою лысую голову Джаргул. «Так что придется искать новую в городе. Благо, у меня там стоит один старый домик, в котором завалялись кое-какие вещички, и я все равно направлялся туда». Альфред отшатнулся назад. Не понимая, о чем говорит его похититель, он усиленно пытался вспомнить вчерашний день и узнать, когда же ему наконец довелось поесть. Но последней картиной в его памяти была смутная поляна и целое скопище волков, раздиравших в своих зубах его единственный шанс не умереть от голода. Остальные события, приведшие Альфреда сюда, оставались для паренька как в тумане. И лишь содранная кожа на руках продолжала напоминать ему, что все случившееся с ним происходило наяву. «Ладно, пусть только выведет меня из леса», — быстро подумал про себя Альфред, пытаясь скрыть свои мысли от вездесущего Джаргула глубоким вздохом и сосредоточенным оглядыванием местных ландшафтов. «На!» — бросил черный колдун к его ногам свой мешок. «Теперь ты неси, раз очухался!» Учуяв слабый запах мяса и трав, исходивший от мешка, Альфред почувствовал в животе блаженную сытость и не спеша наклонился к земле, подняв мешок за обмотанные в его основании завязки. Мешок оказался довольно легким. «Мы нехило срезали, пройдя через лес», — огляделся тем временем по сторонам Джаргул и слегка потянулся. «Даже к окраине вышли всего за несколько дней. Вон там, где начинается обрыв позади тебя, кончается и лес, упираясь в дорожные разъезды и луга, на которых стоят западные стены города. Когда-то там стояли и обзорные деревянные вышки тоже, но я уже прилично туда не захаживал, так что не знаю, как там сейчас». «Здесь еще и большие предместья должны быть где-то», спокойно добавил Альфред, вспомнив об их последнем разговоре с Корином перед тем злополучным днем и буквально прочувствовав про себя, как же давно это было. «Ладно, двинули давай!» — махнул рукой в сторону переднего края леса Джаргул. «А то я так и до обеда не позавтракаю!» «Ха!» Посмотрев ему в спину, Альфред злобно сдвинул брови и передразнивающе добавил про себя. «Ага, двинули-двинули. До первого поста добровольной стражи, который тебя схватит, гад!» Не пытаясь скрыть свои мысли в этот раз, он легко зашагал вперед, надеясь, что черный колдун как следует прочел их и понял его настрой. Но Джаргул и не думал отвечать ему. Вальяжно и хлестко, пробираясь сквозь кустарник и высокую траву перед ним, он, как всегда, бескомпромиссно рвался вперед, и даже после своего полноценного отдыха и обеда Альфред все еще не мог поспевать за ним в ногу, бредя по той же дорожке, что прокладывал за собой черный колдун, которого, как казалось, не заботило ничего, кроме своих тайных целей. Вскоре земля перед ними стала резко опадать вниз, обнажая пологий склон леса, за которым ясно виднелась огромная прогалина. Посчитав ее долгожданным выходом из леса, Альфред заторопился было вперед, но, подвернув ногу, чуть не повалился на траву, из-за чего ему мигом пришлось сбавить свой шаг и замедлить темп. Однако Джаргул и не думал останавливаться, поэтому у основания склона черный колдун передвигался уже почти бегом. Вырвавшись вперед, лысоголовый похититель юноши скрылся за пределами ближайших деревьев, и парню волей-неволей пришлось догонять его. Скидывая по очереди ноги, он через какое-то время тоже сумел приспособиться к покатой поверхности склона и, выскочив на свет, увидел, что его проводник не так уж и сильно оторвался от него, ступив в заросшие высокой полевой травой луга открытой местности, от которой у Альфреда в первые секунды даже немного закружилась голова. Он снова стоял посреди небесной высоты широких полевых угодий Сентуса, границы которых строго определяло влияние человека и природы. Точно обе эти силы здесь довольно показательно враждовали друг с другом. И хотя Альфред успел натерпеться от леса слишком много несчастий, он знал, что повинен в них был не сам лес, а лишь тот, кто повел его через эти дубравы и чащи, намереваясь всего-навсего срезать путь в погоне за своими дьявольскими целями. «Если я и дальше буду следовать за ним, то он может устроить погром в городе, а меня сочтут заодно с этим подонком», — упрямо констатировал про себя юноша. «Поэтому я должен с...» — продолжил он свою мысль, но оборвал себя на последнем слове и попытался проглотить его без проговаривания. «Сам сдать его властям первым», — промелькнуло в глазах парня, растворившееся в образах, а не словах окончания предложения. С этой неоформленной мыслью он понуро двинулся дальше, поглядывая на Джаргула и обходя колючие бурьяны упрямого чертополоха. Через какое-то время его похититель выбрался на тракт. Это была пыльная дорога, похожая на ту, по которой они путешествовали до этого. Но вслед за ней начинались мощеные повороты других дорог, по которым текло неспешное движение торговых повозок и обычных пеших путников, следовавших по направлению к далеким стенам города, из-за которых уже выглядывали его самые высокие башни и шпили. «Давай, шисенок! Сколько еще тебя ждать там?» — прогорланил черный колдун вальяжным голосом, не особо обращая внимания на волочившегося где-то позади Альфреда, несущего на спине его мешок. Однако юноша и не хотел его провоцировать. Всеми силами он старался удержать в голове свой невесомый план, и пока Джаргул маячил перед ним, он каждую секунду посвящал тому, чтобы в момент истины его голос не дрогнул, а движения рук и ног были молниеносными. К счастью, те сон и пища, снизошедшие на Альфреда днем ранее, позволили его изможденному телу восполнить хоть какие-то свои силы, и теперь он чувствовал себя намного лучше. Хотя, возможно, даже чересчур. Быть может, то было непонятное колдовство, наложенное на него черным колдуном, или ужасное потрясение, пережитое им в лесу, но по какой-то необъяснимой причине юноша больше не боялся действовать. Казалось, что страх больше не мог связать по рукам и ногам его тело, заткнув при этом его рот и наполнив собой его разум, а наоборот – отступал перед твердой волей Альфреда, воплощенной в его стремлении освободить себя от своих же несовершенных эмоций. Проверяя себя на прочность в тех или иных ситуациях, парень явственно ощущал биение жизни в своих венах, словно это был источник всего того, что он мог назвать Альфред, а также намного более остро и глубоко смотрел на мир вокруг, проникаясь жизнью деревьев и кустов. Стоило ему только взглянуть на их форму и размер, услышать, как шелестят их листья за спиной или схватиться рукой за их жесткие стебли. Вспоминая свое яркое, но смутное детство, Альфред чувствовал почти то же самое, но чем старше он становился, тем быстрее утекало из него это блаженное чувство, теряясь в бесконечной работе на ферме и окончательно растворяясь к тому моменту, когда его разум оказался заперт в стенах школы, которая очень быстро выбила из него остатки былой жизни, привнося на ее место все те же премудрости магии, в реалиях которой ему предстояло прожить всю оставшуюся жизнь. И вот в один ничем не примечательный день что-то стукнуло его по голове, после чего он очнулся уже за пределами этого замкнутого круга прописных истин и был силой вытолкнут в безграничность своих решений, необъятную громаду которых ему только предстояло осознать. «Как вы колдуете без палочек, скажи мне?» Задыхающимся от пробежки голосом тут же проговорил юноша, стоило ему в очередной раз догнать Джаргула у дороги. «Чего?» — ухмыльнулся в его сторону черный колдун. «Мне что-то послышалось? Ты меня, что ли, спрашиваешь о чем-то, задохлик?» «Да», — без тени иронии твердо выкрикнул Альфред. «А не слишком ли ты осмелел за пару ночей?» Так же твердо ответил ему черный колдун. «Ну, это уже не мне решать, я только спрашиваю», ответил Альфред, как ему показалось что-то умное. «А кому решать, если не тебе?» Грозно прорычал на него его похититель и указал на идущих далеко впереди людей. «Может быть, им? Или я должен за тебя решить, а?» «Но ты же судишь обо мне?» Запротестовал было Альфред, но тут же получил от Джаргула хороший подзатыльник, из-за которого он даже отлетел немного в сторону. «Глупец! Никто не должен указывать тебе, насколько ты смел или труслив!» загремел своим повелительным голосом черный колдун. «Независимо от чужих слов, только ты всегда определяешь свои личные качества, потому что только тебе они подвластны!» «Я понял, понял!» — тотчас же потер Альфред свою пострадавшую голову, однако втайне порадовался, что отвлек этим вопросом Джаргула от того секретного плана, что хранил в глубине себя недосказанным. «Но я все же хочу знать, ведь это невозможно по законам магического устройства мира». «Ха! Много ты знаешь, школота!» — упрямо и гордо шваркнул своим противным голосом его похититель и молча пошел дальше. Тем не менее, юноша очень старался ни на миг не отставать от него. Пристроившись сбоку от Джаргула, но так, чтобы тот уже не смог достать его в следующий раз своими нагоняями, он продолжил рассуждать вслух, не обращаясь ни к кому напрямую. «Магический парализм предполагает среду и предмет вывода. Если я точно помню, это высшее правило, после которого идут все остальные». «А еще нам рассказывали на уроках истории магии, что палочки стали использовать лишь в этом столетии. Но даже до этого все магусы без исключения полагались на фетиши, амулеты и иные предметы вывода. «Ты жил в то время?» Холодным и невыразимо серьезным голосом прервал, наконец, его зазубренные речи Джаргул, заставив Альфреда буквально оцепенеть от потустороннего шелеста, дыхнувшего в его уши от этих простых слов. На секунду ему показалось, что шагавший рядом с ним лысый колдун внезапно перестал быть похожим на свое привычное отражение, бушевавшее когда-то в их школьном замке, а превратился во что-то чуждое и далекое. «Тогда не спеши утверждать того, чего сам не видел», — подвел итог его посредственной тираде Джаргул и, глядя на растерянное лицо парня, добавил: «В вашем веке уже не осталось правдивых источников о прошлом, так как вся информация, предоставляемая вам, подается на том самом специальном блюдечке, с которого вам всем так удобно ее хавать». Оставшуюся часть пути Альфред шел уже молча. Черный колдун мерно чеканил свои шаги по окольным дорогам, постепенно удаляясь от самых загруженных их участков, и через какое-то время стал проходить по многолюдным аллеям, на которых было немало путников и торговцев, желавших проникнуть в город через другие ворота, не предназначенные для большого груза. Проходя мимо этих людей, Альфред снова ощущал себя в той забытой атмосфере общности, которая когда-то была для него почти обыденной. Но сейчас, после всего того, что он пережил, казалось ему мешающей и никчемной. Посеянные Джаргулом сомнения в его голове никак не давали парню снова прийти в себя. И хотя Альфреду всегда было свойственно некоторое затворничество и порицание современных идеалов, относящихся к магической культуре, его теперешнее состояние уводило когда-то малоинициативного парня далеко за пределы бытовой жизни простого обывателя. Ему хотелось знать все. «Поди сюда, любезный!» — прокричал вдруг Джаргул какому-то возничему своим грубым тоном. Белокурый молодой человек тотчас же обернулся и натянул вожжи, молча передав их своей красивой, длинноволосой спутнице в городской одежде. Их фургон был не сильно нагружен товаром, но смотрелся довольно добротно среди других развалюх, неспешно катящихся по дороге на пути к воротам. «Я чую, у вас в фургоне есть копченое мясо», — проговорил подоспевший к ним Джаргул. «Не желаете продать немного? А то ведь впереди таможня, все равно придется платить». Немного подумав, молодой человек обернулся к своему широкому брезентовому тенту, натянутому поверх товара, и ответил: «Пожалуй, это можно устроить. Сколько вам нужно мяса?» «Вот, на 10 серебряков!» — вымолвил лысый колдун с задорной улыбкой и быстро достал из-за пазухи свой кошель. «Кровавые деньги!» — тут же вспомнил Альфред, наблюдая за их действиями с обочины дороги. «Хорошо, я отрежу вам 0,5 килограмма, устроит?» — протянул ему руку белокурый торговец. «Конечно!» — проговорил Джаргул и уверенным движением пожал ее. В этот момент на него украдкой посмотрела молодая спутница торговца и тут же повернулась к своему мужчине, чтобы прошептать ему что-то на ухо. «Вздор!» — тихо ответил ей торговец. «Он всего лишь обычный покупатель». Затем, вынув откуда-то небольшой мясницкий нож, он оттянул им тонкие завязки на прикрепленном брезенте, после чего аккуратно отвернул его ткань и засунул под нее свою руку. «Я отрежу от бедра», — проговорил торговец. Сделав несколько резких движений, он довольно скоро отделил для Джаргула необходимый кусок и завернул его в бумажный сверток. «Вот, пожалуйста, здесь 0,5 килограмма», — протянул он этот сверток черному колдуну. В ответ на это Джаргул отсыпал ему зажатые в кулаке монеты. «Благодарствую!» — довольно вульгарно облизнулся черный колдун и, взяв в руки сверток, приманил к себе стоявшего в стороне паренька. «Вам тоже?» — попрощался с ним вежливый торговец, но тут же схватился за края своего фургона, так как его спутница лихо щелкнула по крупу лошади, и та резво зацокала своими копытами дальше. Подоспевший к Джаргулу Альфред поймал на дороге лишь пыль от ее копыт, но, как оказалось, колдуна это не слишком волновало, и с довольной ухмылкой тот приказал парню развязать свой мешок. «Деньги — это всего лишь ресурс, а не главная цель в жизни», — коротко протянул он в сторону Альфреда, как только положил на дно мешка мясо и снова закрутил его. «В великом Гилли с тобой бы не согласились», — тихо ответил ему юноша и снова посмотрел на удаляющуюся от них повозку. «О!» — с искренним удивлением отозвался Джаргул. «И что же ты успел заметить относительно Гиллия и его княжеств?» «Ну, там уже много столетий крутятся все деньги и магия», — засмущался своих слов Альфред. «Это и так ясно. А когда на трон взошел нынешний король Сентуса, то наша страна стала стремительно уподобляться их странам. Только все делают вид, что так и надо». «Вах!» — неожиданно громко выдохнул лысый колдун и хлопнул парня по плечу. «И когда же ты стал это замечать?» «Да как-то само все выходит, просто живу и замечаю», — отстранился от него Альфред, в очередной раз насторожившись из-за странного поведения Джаргула и потирая ушибленное плечо. В ответ на это его похититель лишь расплылся в очаровательно уродливой улыбке и, ничего не добавив, двинулся с этой улыбкой вперед. «Чего это он?» — подумал про себя сбитый с толку Альфред. «Неужели он и этот город собирается спалить дотла?» «Нет, вряд ли. В этот раз он совсем один, а город большой, и все же, наверное, стоит постеречься». «А раз ты у нас такой прозорливый!» — прокричал ему меж тем нахальный голос черного колдуна, спина которого уже успела скрыться в толпе. «Так на вот, лови!» И словно по волшебству откуда-то сверху на голову парня вдруг свалился тяжелый кошель с деньгами. Тот самый, которым все это время пользовался сам Джаргул. «Отныне ты у нас будешь казначей!» — выкрикнул он напоследок и дико расхохотался, обратив на себя внимание ближайших путников, шедших с ним рядом. Подняв с земли пыльный кожаный узелок, Альфред озадаченно задрал вверх голову и посмотрел в небо. «Чертов гад! Как это он умудрился попасть в меня оттуда?» — злобно подумал рассерженный паренек и потрогал ушибленную голову. «Ну ничего, скоро я с тобой за все поквитаюсь». Пробираясь сквозь сгущающуюся толпу, Альфред пытался нагнать своего похитителя, пока тот, как всегда, уверенно вышагивал к возвышающимся где-то впереди воротам города, распугивая своим необычным видом всех, кто попадался ему на пути. Между тем, горячее солнце, медленно поднимавшееся к своему зениту, уже начинало припекать. Его золотистый свет ложился на долину, словно душное одеяло, оповещая людей о наступившем сегодня первом дне лета, за которым последует множество таких же жарких дней и ночей, наполненных зеленью деревьев и благоуханием полевых трав. Тем не менее, для города это лето не было чем-то особенным. Веками здешние мастеровые оставляли в июне свои душные фактории и отправлялись на страдную пору в поля, помогать тем, кто жил в предместьях, чтобы затем, в конце лета, начале осени, пожать свой общий урожай, обеспечив скот запасами на зиму и наполнив закрома города до краев. Шедшее на продажу зерно обеспечивало город дополнительным заработком, а помогавший друг другу народ никогда не высказывал недовольства, разделяя общую атмосферу единства и благодатного труда, делавшего город и его предместье одним целым, что не являлось такой уж редкостью для тогдашнего Сентуса. Однако с приходом магии и новых королевских реформ ситуация круто изменилась. Создаваемые магусами холодные потоки воздуха очень быстро были поставлены властями города на промышленную основу, выделив для каждого из подобных мастеров особую должность при факториях, что в свою очередь позволило местным ремесленникам не бросать производство летом и обеспечивало их работой на весь год. Такие порядки живо отделили город от предместий, предоставив последним самим разбираться со своими крестьянскими делами, что в свою очередь возвело в головах и умах когда-то единого народа нерушимую преграду, навсегда отделившую одних от других. Со временем каждый житель Вансартоса возгордился настолько, что считал зазорным даже разговаривать с очередным жителем предместий, забредшим в город ради новых сапог или магических удобрений, и только постоянные драки по подворотням напоминали здешнему отделению добровольной стражи об ушедших временах. Добравшись, наконец, до деревянных ворот в городских стенах, Альфред перевел свой дух и стал высматривать фигуру Джаргула, которая только что была замечена им у будки стражников. Тут на его плечо опустилась чья-то твердая рука, и это мигом заставило парня обернуться на месте. «Пошли!» — отсек черный колдун властным голосом. Альфред последовал за ним. «Узнают? Должны!» — думал он про себя отрывистыми фразами, надеясь на быстрый результат своих подозрений относительно Джаргула. Но на лице черного колдуна покоились лишь спокойствие и уверенность. Достигнув предела красных полосок шлагбаума, его хитроумный похититель подался вперед и, осторожно заглянув в будку, заставил тамошнего стражника показаться наружу, после чего парень увидел, как тот лишь радостно заулыбался, заметив перед собой его лысую голову. «Джаргул, сколько лет!» — протянул стражник во весь голос. «Здорово, облезлая твоя задница! Не думал, что ты еще работаешь тут!» — задорно ответил ему черный колдун. «Да, как видишь, местечко-то тепленькое!» «А то!» «Ну как ты? Все рыскаешь по стране!» — сменил тему развеселившийся стражник. «Не то слово! Вот только недавно, считай, побывал в одном таком выразительном местечке!» — слащаво проговорил Джаргул и украдкой посмотрел на Альфреда. «Хотя, ладно, сейчас не стану все рассказывать!» — насмешливо проворковал лысый колдун. «Давай, пропускай меня!» «Ишь ты какой хитрый! А документы?» — также насмешливо отозвался стражник. «Я тебе потом в пивнушке поставлю свои документы!» — увлеченно отпустил в его сторону Джаргул. «Ладно, но я этого не забуду!» — хитро пригрозил ему в ответ стражник и крикнул. «Векс, подымай там!» Снова посмотрев на изрядно опешившего в лице Альфреда, наблюдавшего за всей этой неожиданной картиной со стороны, черный колдун лишь повелительно поманил его за собой пальцем и двинулся сквозь арку ворот сам. «Предательство!» — взбеленилась в разуме Альфреда громогласная мысль и пронеслась перед ним, словно копье. Ее удар был настолько сильным, что заставил парня на мгновение уцепиться пальцами за полы своей мантии. Но после этого он быстро вспомнил о том, через что ему пришлось пройти, чтобы снова очутиться в пределах людского общества, которое с первого же раза предало его последние надежды, и направление его мыслей изменилось. Отныне он больше не доверял продажным властям Сентуса. Ничуть не мешкая, его усталые ноги вдруг понесли Альфреда вперед, а запачканное побитое лицо исказилось в пугающей гримасе ярости, которая, впрочем, являлась лишь бледной тенью от той безграничной ярости, что выказывал миру Джаргул, колдуя свои убийственные заклинания. Прошмыгнув под аркой, он ни разу не обернулся в сторону незадачливого стражника, пропустившего такого опасного человека в город, и как только его нога оказалась на противоположной стороне от городской стены, юноша понял, что теперь он остался со своим похитителем один на один. Среди огромной толпы бесполезных прохожих и торговцев, входящих и въезжающих за ним на широкую площадь города. Пока парень в очередной раз пытался наскоро отыскать ускользающую фигуру черного колдуна, он мельком оглядывал новый, незнакомый для него город, который сразу же поразил Альфреда количеством декоративных изб и резных элементов на крышах домов. Пробираясь за Джаргулом по главной площади, он ступал не по брусчатке, а по плоской плитке, что в первые моменты очень удивило парня, так как ему еще ни разу не приходилось видеть такого количества расписной плитки ни в одном из тех мест, где он бывал. И даже их бывшая школа не могла похвастаться таким искусным достоянием, предпочитая использовать плитку лишь кое-где в самом замке. Впрочем, вскоре его ноги успели привыкнуть к этому покрытию, и парень быстро шагал по ней, сворачивая за черным колдуном на широкие улицы, по краям которых располагались невысокие фонарные столбики, одетые в ажурные шапки из резного металла и украшенные кое-где вьющимся по ним плющом. Невысокие здания выходили своими дворами наружу, стояли вдоль улиц почти плотно в ряд, а некоторые из них даже были объединены, не имея просвета между собой, что, впрочем, очень хорошо вписывалось в общий пейзаж города. По дорогам неспешно катились разукрашенные кареты и более скромные торговые экипажи и телеги, а вдоль аллей располагались торговые павильоны и палатки, частично или полностью скрытые в тени соседних домов, между которыми были натянуты маленькие цветные флажки и перетяжки. И все же Альфреда не могла успокоить даже такая спокойная атмосфера. Поглядывая на висевшие над головой вывески, он злился на эти дома и лавки, злился на никчемность живущих и торгующих в них людей, но в первую очередь злился на своего похитителя. Устремив колючий взгляд в его спину, он продвигался за ним точно тень, не замечая, что то и дело натыкался на прохожих, которым приходилось уворачиваться, чтобы не столкнуться с ним, и с решительной настойчивостью отмечал про себя каждое его действие. Стараясь не думать о своих ближайших планах в открытую, Альфред интуитивно догадывался, что у него оставалось лишь два выхода из сложившейся ситуации – бежать или нападать. Однако и тот, и другой план, как и раньше, казались ему слишком предсказуемыми, чтобы обойтись без тяжелых последствий, и поэтому он усиленно старался найти для себя хоть какой-нибудь третий выход. Вскоре низкие домишки стали пропадать из его поля зрения, и по мере того, как Альфред приближался к шумящей впереди него открытой площади посреди высотной части города, его уши стало немного закладывать от творящегося там шума. «Чтоб вас всех!» — выругался тогда парень, наблюдая за кружащей толпой, двигающейся по кругу вдоль ее периметра. «Что там такое? Представление? Конечно, вам бы только веселиться, пока убийца бродит за вашими плечами, безмозглые свиньи!» Однако тут Джаргул неожиданно замер на месте и обернулся, обратившись к Альфреду во весь свой рычащий голос. «Надо бы закупиться новой пригодной жратвой! Не отставай, шисеныш! Здесь ярмарка!» Вспышка злобы обожгла виски Альфреда от этих слов и тут же сама собой перетекла в ответ, сорвавшийся с его языка точно молния. «Не бойся! Не отстану!» Услышав это, Джаргул взглянул на парня каким-то смешанным взглядом, выражавшим одновременно и восторг, и возвращенное годами спокойствие, после чего смело шагнул вперед, протиснувшись через толпу ближайших горожан к палаткам. Скрипнув зубами, Альфред поморщился и сделал то же самое. Он не понимал, зачем на самом деле потащил его туда черный колдун, но в тот момент ему уже было все равно, так как в его душе клокотала первобытная ярость, грозящая обрушиться на его похитителя в любой момент, стоило тому лишь немного зазеваться и забыть о своем измотанном пленнике хотя бы на мгновение. А после недавней ночи, когда он сам же вынудил Альфреда сражаться с волками за жизнь, парню было уже все равно, сколько народа станет невольным свидетелем этого преступления. Монотонно отстукивая шаги, он впивался глазами в шипастые наплечники Джаргула, пока горожане вокруг него гуляли и веселились, наблюдая за смешными действиями акробатов на большой деревянной сцене посреди ярмарки, один из которых исполнял опасные трюки с шестом, в то время как другие радостно поддерживали его, осыпая собравшихся зрителей вспышками конфетти из палочек, произнося простейшие заклинания и играя на музыкальных инструментах народные песни. Шныряя от палатки к палатке, черный колдун нахально перебирал своими руками выставленный на продажу товар, но каждый раз отступал, стоило только ему повнимательнее изучить его на глаз, из-за чего Альфред никак не мог подловить его на месте. Постепенно Парень стал замечать за собой, что он даже начал входить в своеобразный транс, порожденный его желанием прорвать эту неразумную толпу смеющихся зевак и, наконец, исполнить задуманное. Его руки наливались твердостью и мягкостью одновременно, а голова оставалась необыкновенно ясной, позволяя Альфреду чувствовать движение каждого своего мускула и видеть все вокруг, словно его разум впервые в жизни взял полный контроль над подвластным ему телом. Это не было похоже на духовное состояние высшего блаженства, описываемого жрецами многих религий, как не было похоже и на фанатичное безумие, свойственное преступникам, готовящимся к своему первому убийству. И все же парень отлично понимал, что он уже не был собой. Это понимание шло откуда-то изнутри, где бурлил огромный котел его воли, чувств и решений, и сейчас его сдерживала лишь пустота, из которой Альфред сам когда-то создал неприступную стену, которая каждый раз не давала ему переходить к действиям, находя для этого сотни разных отговорок. Вдруг его спины что-то коснулось. Это был неосторожный тычок, похожий на чей-то палец, задевший его поясницу, но Альфред знал, что происходит. Однажды, на первом курсе, его точно так же легко обокрал в толпе какой-то наглый предводитель компании друзей, случайно оказавшийся рядом с Альфредом в общей давке в Шивансе. И тогда парень просто спокойно позволил этому случиться, не желая ничего предпринимать, чтобы противостоять похитителю. Но сейчас это знание просто взбесило его. Ни за что в жизни он больше не хотел ощущать себя добровольной жертвой снова. И, как ни странно, его нежелание больше не было безмолвным. В этот раз оно имело под собой силу. «Крас!» — рявкнул друг, доведенный до предела голос парня, и развился по всей толпе каким-то потусторонним шипением. Резко обернувшись, его обладатель сделал руками размашистое движение и тут же повалил с ног несколько человек, стоявших позади него, словно те были не толще травинок у обочины. Со стороны могло показаться, что их шиб внезапный порыв ветра чудовищной силы, появившийся и исчезнувший в мгновение ока. Но пронесшаяся за ним бледно-синяя полоса однозначно свидетельствовала о наличии магии. И все же, несмотря на совершенное им действие, ее источник лишь продолжал стоять на месте, как статуя, выставив вперед свои грязные, ободранные ладони, а у его ног лежал незадачливый вор, удерживая при себе только что украденный им кошелек. Из носа вора вытекала кровь, появившаяся, видимо, от того, что его довольно сильно приложило головой об каменную плиту, но, несмотря на это, его глаза оставались устремлены лишь в сторону парня, горя совершенно открытым изумлением и бессилием. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- намного более отчетливые слова. «Он без палки! Он меня руками! Вы видели? Вы видели? Он меня без палки!» Но в то же время зашевелились и остальные упавшие за его спиной люди, пытаясь подняться с колен. Все они были крайне озадачены случившимся с ними внезапным происшествием, но никто из них не мог понять, откуда же появилась эта ужасная сила. «Вы видели? Видели?» — продолжал верещать вор, лежа на голых камнях и упираясь в них свободной рукой, из которой даже выронил тот злосчастный кошелек. Однако тут его ногу зажало сильным ударом, и он застонал снова. Правда, на этот раз куда сильнее и громогласнее, чем раньше. «Что, больно, гад?» — гневно прорычал ему в ответ Альфред, наклонившись над испуганным лицом вора, после того, как придавил его щиколотку своим ботинком к твердой поверхности каменной плитки на земле. «Не будешь брать, что не твое. А теперь отдавай. Или будет хуже».